рассматривали еще такой элемент, как вот эти субъективные человеческая сущность, вот эти человеческие отношения, потому что эти человеческие отношения оказывают не менее существенное влияние на результат производства, чем все объективные факторы. То, что касается доктрины человеческих отношений, сначала она не была принята. Против нее были настроены очень многие владельцы бизнеса, потому что они считали, что это очередная блажь ученых, цель которых – провести те либо иные исследования, и, соответственно, они, их не интересует сама коммерция, их интересуют там свои интересы. Но то, что касается Мейо, Ритлисбергера, Диксон, их последователей, сотрудников, они показали, что можно по-разному относиться к их идеям, к вот этим неформальным отношениям и к самой доктрине человеческих отношений. Однако, если ее учесть, то наблюдается резкий рост производительности труда. Это было доказано экспериментально, а от этого уже никуда не уйдешь. То, что касается бизнесменов, это люди фактов, и когда им факты показывают, то, соответственно, они их принимают. В чем состоит доктрина человеческих отношений, так как она была сформулирована Мейо, как она была сформулирована последователями Мейо, ну и, соответственно, так, как она формулируется сейчас. Главный факт заключается в том, что человек является полноправным и не менее важным элементом производства. И если мы хотим разобраться, понять, почему производство функционирует успешно, неуспешно, почему мы либо опережаем конкурентов, либо их не опережаем, мы должны учесть вот этот самый человеческий фактор. Сейчас об этом очень много говорят, но само понятие человеческого фактора, по сути, было введено Мейо в ее доктрине человеческих отношений. Мейо исходил из того, что человек представляет из себя социальное существо. Опять же, для него это было очевидно, будучи психологом, он, естественно, это знал, но важным заключалось то, что, будучи социальным существом, человек ориентируется на других людей, и его организационное поведение, то есть его работа, его поведение в организации, его функционирование в организации включено в контекст группового поведения. Если мы хотим понять, как работает человек, мы должны прежде всего изучить ту группу людей, в которой он находится. Это группа своего непосредственного окружения или первичная группа. После Мейо началось массовое исследование вот этих первичных групп. Здесь много исследований провел Чарльз Кули, другие авторы. Но главным фактором с нашей точки зрения, с точки зрения рационального поведения, было то, что поведение человека в организации определяется далеко не только его индивидуальными психологическими особенностями, а определяется поведением той группы, в которую он включен. Мейо обратил внимание на то, что поведение человека как такового и поведение человека в группе – это две большие разницы, что называется. И, следовательно, если мы рассматриваем организационное поведение, которое заключается в поведении больших групп людей, занятых в организации, то нам нужно изучать не только и не столько поведение одного человека. То, чем занимался, по сути, Тейлор, то, о чем говорил Файоль. Мы должны сначала рассмотреть поведение группы, групповые нормы, групповые ценности. И именно эти групповые нормы и ценности, они как раз затем и будут приняты человеком, восприняты им и будут реализовываться его поведение. Не его нормы и ценности, что очень важно, а групповые нормы и ценности. Соотношение индивидуальных норм и ценностей групповых – это отдельная проблема, которая существует в социальной психологии. Там выяснено много закономерностей, и, естественно, теория организационного поведения эти закономерности изучает и берет. Это вот та сфера деятельности, которая берется из социальной психологии в теории организационного поведения. Но это первый и важный аспект, когда акцент делается, во-первых, на человеческом отношении, человеческом факторе, и потом на групповом факторе. Следующее, на что обратил внимание Мейов в его доктрине человеческих отношений, заключается в том, что, и это опять же было получено экспериментальным путем во время его хаторнских экспериментов, природа человека оказывается несовместима с жесткой иерархией и бюрократией подчиненности, которая есть в организации. Человека можно заставить выполнять определенные действия, определенные факторы. Но при этом человек будет стремиться этого не делать. И, соответственно, будет сознательно саботировать те либо иные действия, те либо иные подходы, что будет находить свое проявление в браке, что скажется на производительности труда и на тех либо иных эффектах, которые тут возникают.